Глава 30. Чёрный клинок. Будучи уверенной, что дом Земли уже подвергся нападению, Елена Захаровна послала ведьм огня и воздуха на помощь брату, а сама отправилась в совершенно другую сторону. И на то были причины. Уже было ясно, что Фейред затеял хитрую игру и пока уверенно выигрывает. Идея выкрасть сильнейшего мага, чтобы заставить великих хранителей собраться на совет, была без сомнения блестящей. И владычица Дома Земли не сомневалась, что огненный стяг додумался до этого не без чьей-то помощи. Следующим ловким ходом проклятого принца стала атака на Дом Огня с целью отвлечь внимание хранителей от похищения одной из ведьм и захвата Дома Земли. Елена знала, Фейред уже поджидают ее там, справедливо полагая, что она, узнав о случившемся, бросит все и примчится защищать свои владения. Так что, следуя прямиком на Ярконт, владычица Дома Земли надеялась, что Фейрета там нет, и сражаться с ним в одиночку ей не придется. Не могла же она оставить лучшего из магов в заложниках. Марк Харди был слишком ценен для мира, чтобы отдавать его на съедение всепожирающему огню. Ступив на горячие камни Ярконда, великая хранительница с отвращением поморщилась. Личное могущество позволяло ей находиться здесь сколько необходимо, но вся ее природная суть восставала против места, в котором не могло выжить ни одно существо. Елена без труда отыскала висящего над пропастью Марка. Она не сомневалась. Маг еще жив. Он слишком силен, чтобы сдаться или погибнуть так быстро. Но тут взгляд владычицы упал на лежащую среди камней Маргариту. Чешуйчатая броня на платье ведьмы воды поблекла. На груди покоился потускневший синий клинок. Елена склонилась над своей любимицей и положила ладонь на бледный лоб. Магия жизни потекла к Маргарите. Но слишком поздно. Ведьма воды уже перешагнула грань мира живых. Вернуть ее прежней невозможно. Аккуратно, словно Марго была маленьким ребенком, великая хранительница повернула ее голову и заглянула в глаза. В их угасшей синеве она увидела все, что произошло с ее любимой ученицей. Как та попала на Ярконт, как пыталась спасти мужа, а также великую тайну, что стихия воды открыла Маргарите перед смертью. «Спи спокойно, моя бедная девочка». Владычица Дома Земли навсегда закрыла глаза волшебницы. «Спи. Я обо всем позабочусь». Она позволила себе еще несколько мгновений погоревать о Маргарите, а затем повернулась к Марку. Надо было спешить. С цепями Елена справилась довольно быстро. Когда-то она сама сплела их вместе с другими великими хранителями. Освободив мага, владычица перенесла почти безжизненное тело подальше от пропасти. Сухая ладонь легла Марку Харди на лоб. Теперь живительная сила Земли потекла к нему, но что-то мешало, словно маг сопротивлялся лечению, не желая больше жить. Через несколько минут он все же очнулся, поднял веки и долго безучастно смотрел на великую хранительницу, не сразу узнав ее в истинном облике. Вдруг его взгляд сделался осмысленным, в нем сверкнула надежда. «Маргарита!» — прошептал он запекшимися губами. Елена попыталась остановить его, но маг уже пополз к жене. «Марго, очнись!» — звал он, тряся жену за плечи. Тело ведьмы оставалось недвижным. Мужчина умоляюще посмотрел на великую хранительницу, но та покачала головой. «Я опоздала». Тогда Марк обнял жену и поцеловал. Мягкость темных волос напомнила ему то время, когда они только познакомились, и боль стала невыносимой. Он желал лишь одного — последовать за Маргаритой туда, где их души могли бы соединиться вновь. «Еще не время». Елена разгадала его намерение. «Вставай, Мак». «Я не могу». Еле слышно произнес он. «Я устал. Столько сил потрачено, столько жертв, и все зря. К чему все это могущество, если я не смог защитить ее? От его слов лицо Елены помрачнело. Не смей считать смерть Маргариты напрасной. Она была настоящей ведьмой, истинной дочерью магии, и понимала, что твоя жизнь сейчас ценнее для мира. Чушь! Прошу, оставь меня! Марк устало опустил голову на камни и закрыл глаза, намереваясь остаться здесь и дожидаться смерти. Вставай! Пришло твое время позаботиться о дочери. Ты нужен ей. В голосе Елены послышалась непререкаемая твердость. Это заставило мага открыть глаза. «Дочь? При чем тут Лина?» Перед смертью Марго увидела будущее. «Ваша дочь сыграет важную роль в решающей битве, но чтобы это когда-нибудь случилось, нам нужно уберечь ее». «Лина еще ребенок!» — воскликнул Марк. «Эта война погубит ее так же, как погубила Марго!» «Ты давно не видел дочь». Великая хранительница улыбнулась. Стихии сделали свой выбор. «Она маг?» «Да. И сейчас ей нужна твоя помощь. Фейрет уже наверняка напал на дом Земли». Марк посмотрел на Елену широко открытыми от удивления глазами. Дом был в опасности, а Великая Хранительница стояла перед ним. «Почему ты не с ними, Великая Мать?» «Я пришла за тобой. Мне нужна твоя сила, Марк Харди. Я больше не могу доверять никому из великих хранителей». «Хорошо». Макс трудом поднялся. «Я готов вернуться. Но мы не оставим Марго здесь, в этом ужасном месте». После того, как пленнику удалось не только сбежать, но и серьезно ранить предводителя, крозы пали духом. Лина с ведьмами и Саша с волками успешно теснили их к крутому берегу реки, а великан с медведями сражался против ифритов. Не желая больше оставаться в доме, Егор, Алиса и Соня решили присоединиться к остальным. Чего только не делал Георг, чтобы остановить их, но они игнорировали все его протесты. «А свирель-то волшебная тебе зачем?» Ворон заметил артефакт в руках рыжей девочки. «Ею, что ли, собралась сражаться?» «У меня есть идея. Свирель может помочь». «А щит-то, щит куда?» — сокрушался Георг, увидев у Егора щит подземного царя. «Это же раритет!» «А для чего, по-твоему, наша хозяйка весь этот раритет хранит?» — спросил кот-призрак. «Откуда мне знать?» — обиделся ворон. «Придет день, когда они ей понадобятся». «Уже пришел». Тимофей многозначительно кивнул на битву за окном. «Неспроста же хозяйка теперь держит дверь библиотеки открытой». Ворон задумался, потом махнул крылом. «Да ну вас! Делайте, что хотите!» Казалось, все было кончено. Защитникам Дома Земли во главе с Михаилом Захаровичем удалось предотвратить надвигающуюся опасность. Пятеро из шести ифритов были повержены великаном. Волка теснили остатки крозов к реке. Ведьмы Саша и Лина окружили серого колдуна. Чародей не пытался оказать сопротивление, но, несмотря на поврежденное запястье, все еще был опасен. «Кто ты?» Анна предусмотрительно направила на колдуна острие волшебного меча. Безликий хранил молчание. «Надо снять с него маску». Лицо Лины было оцарапано. Тело трясло после битвы. «Это слишком опасно», — предостерегла ведьма огня. «Я знаю, что делать», — раздался голос за их спинами. Ведьмы и Лина обернулись. За ними в полной боевой готовности стояли Алиса, Соня и Егор. Рыжеволосая девочка протянула матери волшебную свирель. «Это может помочь?» Увидев волшебный инструмент в руках ведьмы, чародей шагнул назад. «Хорошая идея», — похвалил Алису Михаил Захарович. Ольга поднесла свирель к губам и прошептала. «Спой нам правду о колдуне, что скрывает лицо под маской». Дудочка выпорхнула из рук и зависла над безликим. В ту же секунду нежный голос запел над лужайкой. «Ла-ла-ли-ла-ла, под маской скрыта беда, предатель и вор, вселенный позор. Ла-ла-ли-ла-ла, под маской скрыта игра, отступник и лжец, восставший». Мелодия резко оборвалась, потому что свирель вдруг треснула и развалилась на две части, будто ее переломили об колено. Все застыли в недоумении. «Достаточно песен!» — прогремел голос. Тот самый, что требовал выйти из дома и угрожал расправиться с Сашей. Воздух задрожал. Небо стало красным, как огненное знамя, и прямо перед подростками выросла высокая фигура воина, облаченного в черную броню. Большой шлем напоминал разинутую пасть дракона, а в отверстиях для глаз зловеще танцевали языки пламени. «Неужели вы думали, что я позволю вам раскрыть моего союзника?» — усмехнулся огненный стяг. Без всяких сомнений, это был он. В ту же секунду колдун в маске исчез, просто растворился в воздухе и появился вновь уже за спиной черного рыцаря. Только теперь хранители осознали, что, сосредоточившись на колдуне, они совсем позабыли о главной угрозе — проклятом принце. Фейред снял шлем, и подростки оцепенели. Они ожидали увидеть чудовище, но вместо этого перед ними предстал юноша невероятной красоты. Статная фигура, совершенные черты лица и светлые локоны до плеч делали его похожим на прекрасного принца из сказок. И лишь взгляд серых, как сталь, глаз обдавал холодом. «Дети магии!» — заговорил Фейред. «Я пришел освободить вас из плена пособников тьмы!» Подростки вздрогнули. Глубокий и красивый голос одновременно пугал и завораживал. «Посмотрите на меня!» — продолжал принц. «Я истинный воин света! Я здесь, чтобы прогнать мрак! Огонь есть свет, свет есть любовь! Откройте ваши сердца, и я принесу в этот мир счастье!» Ребята переглянулись. Крошечный клочок сознания в каждом из них верил обещаниям проклятого принца. Верил, что все кошмары кончатся. Надо лишь сдаться, отступить, преклонить колени. «Не слушайте его», — предостерег великан. «Фейред ловок на язык. Он искушает вас». «Так это и есть огненный стяг?» Соня недоверчиво взглянула на Анну. «Не думала, что он такой...» «Красивый?» Ведьма воздуха не сводила глаз с воина в драконьих доспехах. Девочка кивнула. «Это лишь одна из его личин», — предупредила Ольга. «Не поддавайтесь». «Ну что ж, весьма глупо», — с притворной грустью произнес белокурый красавец. «Кто тут у нас? Владыка лесов с верными псами, парочка стихийных ведьм и кучка едва вылупившихся волшебников, которые и сражаться-то как следует не умеют». Фейред скользнул взглядом по ведьмам и ученикам, и тонкие губы его надменно скривились. Но когда он обратился к великану, лицо его стало серьезным. «Что ж, рогатый бог, защитник всего сущего, у тебя много имен и велика сила, но и тебе не справиться со мной в одиночку. Отойди в сторону. Позволь пройти через дом земли, и я не трону твоих щенков». Вместо ответа рогатый великан встал на пути проклятого принца. Тяжелый взгляд из-под косматых бровей впился в белокурого упыря. И без слов было ясно, что он будет драться до последнего, но не пропустит в явный мир всепожирающее пламя. «Где же твоя всемогущая сестрица и великие хранители других домов?» — издевался Фейред. «Почему не стоят здесь плечом к плечу? Может, решили пожертвовать тобой и этой парочкой стихийных волшебниц?» Снова не дождавшись ответа, огненный стяг повернулся к ведьмам. «А прекрасная ведьма воды, где вы потеряли сестренку?» Заметив смятение на лицах ведьм, Фейред оглушительно расхохотался. «Ваше время кончилось! Прочь с дороги!» Он резко поднял меч, будто желая пронзить небо, и за его спиной возникла огромная армия. Против такой орды у защитников Дома Земли не было никаких шансов. Фаерет усмехнулся. Победа была близка. Но тут огненный стяг поймал на себе взгляд девчонки в темно-синем плаще. На мгновение стальные глаза встретились с глазами цвета грозового неба, и улыбка медленно сползла с ангельского лица. Лина смотрела на Фаерета и не могла поверить, что всего несколько недель назад обливала слезами подушку, потому что какой-то смазливый мальчишка отверг ее чувства. Подумать только. Еще совсем недавно безответная любовь была самой большой проблемой в ее жизни. И вот теперь она бок о бок с ведьмами, волками и рогатым великаном противостоит огненному демону. Разве в такое поверишь? Фаерет заметил ее взгляд. Лина опустила голову и шагнула назад, но было поздно. Огненный стяг что-то почувствовал. Оторвав взор от лица девочки, он подал знак серому колдуну. Вокруг Лины сразу же образовалась липкая, кишащая чудовищами темнота. Потом странный туман развеялся, и девочка увидела своего отца, висящего над огненным озером. На берегу, прижав руки к груди, стояла ее мать. Женщина посмотрела прямо на Лину и улыбнулась. Это были последние мгновения жизни Маргариты. Вдруг она стала задыхаться в ядовитом смоге, опустилась на острые камни и затихла. Лина потянулась к ней, но видение тут же померкло. «Твои родители мертвы. Теперь ты совсем одна», — настойчиво шептал в голове чей-то голос. Лина закрыла уши руками. Но голос говорил правду. Она знала это. Сердце Маргариты больше не билось в этой вселенной. Какая-то дверь захлопнулась, и наступила звенящая пустая тишина, которую не могли заполнить никакие звуки. Девочка попыталась вздохнуть, но ее грудь словно придавили каменной плитой. «Лина, что с тобой?» Анна первой заметила, что что-то не так. «Ее морочат», — догадалась Ольга. Обе ведьмы кинулись на помощь. «Не слушай! Это колдовство!» Разом закричали они. «Теперь ты одна», — шептал голос. «Одна навсегда». Ведьма огня принялась трясти Лину за плечи. На секунду сознание девочки вынырнуло из темноты. Она огляделась и увидела, что снова находится на лужайке. Впереди армия врагов. Рядом великан, ведьма и волки. Но ей больше не было до всего этого никакого дела. Какая разница, кто победит, если ее мир уже уничтожен? «Мама», — прошептала она бледными губами. «Мама погибла». Ольга заглянула в подернутые пеленой глаза и в ужасе отпрянула. «Они используют смерть Марго, чтобы сломить Лину». Анна попыталась силой воздуха рассеять морок, но ничего не вышло. Колдовство было слишком сильным. Ноги больше не держали Лину. Она опустилась на колени, покорно склонив голову. Огненный кнут выпал из рук и превратился в обычный пояс. Да и какой в нем толк? Какой толк во всех этих артефактах и магии, если ими ничего нельзя изменить? Анна повернулась к великану. «Помоги ей, прошу!» Михаил Захарович приблизился и осторожно положил огромную ладонь на лоб Лины. Боль, пропитавшая девочку, тут же потекла к нему. Он взял часть этой боли, но этого было мало. «Что, рогатый бог, оказывается, и ты не всесилен?» Фаерет открыто наслаждался происходящим. «Поразительно, не находишь? Это ведь не колдовство. Она убивает себя сама. Сама добровольно уничтожает в себе магию за то, что та лишила ее семьи. А ты ничего не можешь сделать. Пресловутый закон свободы воли, который ты так чтишь, не дает тебе вмешаться». Огненный стяг оглушительно расхохотался. «Ты прав. Я не могу пойти против закона свободы воли». Михаил Захарович повернулся и заслонил с собой Лину. «Но ничего не мешает мне пойти против тебя». Он бросился на проклятого принца, на ходу превращаясь в гигантского медведя, и, как ураган, свалил демона с ног. Меч Фейрета отлетел в сторону. Послышался отвратительный звук царапающих броню когтей и запах паленой шерсти. Медведь зарычал и широко открыл пасть, намереваясь оторвать белокурую голову. Но в этот момент в руке демона тускло сверкнуло короткое черное лезвие. Один удар, и бог-оборотень застонал, мотнул головой, словно отгоняя невыносимую боль, и рухнул замертво. «Нет!» Анна и Ольга бросились к учителю, но на пути у них вырос колдун в сером плаще. Огненный стяг скинул с себя безжизненную медвежью лапу и медленно встал. «Как все просто!» Он с улыбкой разглядывал распростертое тело противника. «Достаточно иметь под рукой такой чудесный клинок». Он поднял кинжал над головой. «Знаете, как его называют?» Для защитников Дома Земли время остановилось. Все вокруг замерло. Крозы, ифриты, люди и животные застыли на месте. Рогатый бог, маг-оборотень, молчаливый великан, наставник, знавший все тайны этого мира, внезапно оставил их, лишив надежды на спасение. Это не могло быть правдой. «Имя ему — Убийца богов», — произнес знакомый голос. Это была высокая статная женщина в длинном черном платье и короне из веток и оленьих рогов. На груди ее тускло сиял перевернутый вниз рогами серебряный полумесяц, а на талии белел пояс из отполированных до блеска костей. Подростки с удивлением смотрели на загадочную гостью, не сразу осознав, что говорит она голосом Елены Захаровны. Увидев великую хранительницу, чародей в маске схватил Анну и прикрылся ей как щитом. «Клянусь, я уничтожу тебя, кем бы ты ни был!» Пытаясь вырваться, прорычала ведьма воздуха. Взгляды защитников Дома Земли устремились к ней и безликому. Воспользовавшись этим, Фейрет метнул черный клинок. Кинжал устремился к великой хранительнице, но вдруг глухо стукнулся о деревянный щит, отскочил и исчез в траве. Елена с благодарностью посмотрела на Егора. Это он неожиданно возник на пути убийцы богов с щитом подземного царя в руках. Парень и сам не понял, как сумел так быстро среагировать. Удар был такой силы, что волшебный щит не выдержал и раскололся, а Егора отбросило далеко назад. Анна почувствовала, что локоть чародея сильнее сдавил ей горло. Женщина напрягла все органы чувств, пытаясь разгадать, что за чудовище удерживает ее. Белая маска на миг приблизилась к лицу ведьмы. В движениях колдуна было что-то неуловимо знакомое, но она никак не могла понять, что именно. Безликий был сильнее, значительно сильнее ее. Анна закрыла глаза, ожидая неминуемой смерти, но хватка неожиданно ослабла. Колдун исчез. Ведьма потерла шею и вдруг увидела на своей руке кровь. Это была кровь чародея. Женщина с облегчением улыбнулась. Он смертен, а значит, у них есть шанс. «Убирайся прочь от моего дома, огненный стяг!» Потребовала великая хранительница, убедившись, что ведьма воздуха в безопасности. «Нет! Я сожгу твое змеиное гнездо, старая ведьма!» Фейрет небрежно махнул рукой. Повинуясь приказу, ифриты и крозы ринулись вперед. «Ты прав», — Елена улыбнулась. «Я ведьма и действительно очень старая. Но ты забыл мою самую важную роль. Я не только хранительница Дома Земли, но и богиня смерти. И сейчас ты на моей территории». Она направила правую ладонь на армию наемников, и те один за другим стали вспыхивать и осыпаться горстками пепла. Увидев, что происходит с их собратьями, остальные в панике бросились к реке, к порталу, через который прибыли сюда. Огненный стяг в бешенстве наблюдал, как быстро тает его многочисленная армия. «Это тебе не поможет, Елена! Я бессмертен! Твой брат и любимая ученица мертвы. Самый сильный маг у меня в плену, а та, что могла бы занять его место...» Он кивнул на склоненную голову Лины. «Сейчас совсем одна, лицом к лицу со своими страхами». «Неправда», — вдруг возразил тихий, но уверенный голосок. Фаерет с сомнением посмотрел туда, откуда он доносился. Это была маленькая ведьма огня. Зеленые глаза рыжей девчонки горели от слез и гнева, а в руках пылал тонкий, как спица, меч. Огненный стяг мог одним пальцем раздавить ее, но девчонка не отступила. «Неправда», — повторила маленькая дочь огня, глядя в глаза проклятому принцу. «Она не одна. Я ее сестра». «И я». Еще одна ведьма с кукольным лицом и блестящими, как зеркало, волосами шагнула вперед. Черный изогнутый меч в ее руках угрожающе сверкнул на солнце. «А я ее брат». Светловолосый юноша с серебряными крыльями за спиной, тот самый, что осмелился встать на пути черного клинка, поднял над головой объятый голубоватым сиянием клинок ветра. Юные волшебники окружили девчонку-мага с трех сторон, а огромный черный волк лег у ее ног и угрожающе оскалился. В тот момент, когда подростки окружили Лину, готовясь защищать ее любой ценой, между ними образовалась прочная магическая связь. Энергии четырех стихий перемешались, образуя защитное поле, и радужным потоком направились в центр круга. Лина очнулась от внутреннего толчка невероятной силы. Рядом стояли друзья, готовые защищать ее до последнего. Нет, они больше, чем друзья. Теперь они ее семья. Взгляд девочки упал на тело поверженного наставника. Она вспомнила родителей, и страх одиночества сменился яростью. Боль от потери матери и отца никуда не делась, но стала чуточку терпимее, ровно настолько, чтобы дышать и жить. Сила стихий переполняла и требовала выхода. Где-то в лесу, придавая уверенности, спокойно билось сердце Алатаря. Лина знала, что нужно делать. Древняя память вела ее. Она выпрямилась, обхватила жезл обеими руками и направила в грудь Фаерета. Четыре камня в серебряном основании вдруг ярко вспыхнули, и она коротко прошептала. «Сгинь!» Энергия стихий вырвалась из жезла с такой силой, что если бы не сапоги, буквально вросшие в землю, Лину отбросила бы далеко назад. Последним, что она увидела, прежде чем потерять сознание, было искаженное ненавистью красивое лицо Фаерета и оранжево-красное небо, так похожее на огненный стяг.